Глава 4. Я понимала, что творила что-то, о чем потом пожалею. Вернее, пожалела бы в прошлой жизни. В этой мне не осталось ничего, кроме как хвататься за любую возможность обезболить свое существование. Я не хотела знать, почему. Но когда осталась одна в своей комнате, поняла, что хочу бежать уже не только в звериной ипостаси. Поездив по городу, я поняла, что хочу добавить скорости и закрыть глаза. Только не дошла еще до такого отчаяния. «Как ты меня нашла?» Я моргнула на яркий свет в конце тесного коридора и сжалась от холода, шагнув через порог комнаты. Позвонила Найвицу. Соврала, что мне нужно срочно рассказать тебе про симптомы. «Раздевайся», — он щелкнул светом в ванной и повел рукой. «Набери горячей воды и погрейся. Я поищу шмотки». Оглядев мою нерешительно застывшую фигуру, сдвинул брови. «Давай живее!» Я кивнула и прошлепала в ванную. Стянуть вещи стало непросто. Я промокла до нитки. Зеркало пожаловалось на мое крайне наплевательское отношение к самой себе. Волосы облепили бледное лицо, губы посинели. «Красота!» — сжалась я и потянулась за сухим полотенцем на вешалке. Но укутаться в него так и не смогла. Оно принадлежало доктору. Я заторможенно сжала его между пальцев и поднесла к лицу. Терпкий мужской запах защекотал ноздри и наполнил рот слюной. Кожу закололо от мурашек, дыхание сбилось. Дверь в ванную вдруг распахнулась, и я отбросила полотенце в сторону, будто оно меня ударило. И только тут осознала, что осталась перед доктором голышом. Казалось бы, ну и что? Только меня обдало таким жаром стыда, что разом согрелась, заметалась по ванной и в итоге укуталась в то же полотенце. «Я подумал, ты тут уснула». Моргнул он на мою беготню и прошел к ванной. «Почему еще не в ванной?» Его деловой тон почему-то даже немного обидел. Я тут смущаюсь, стою, а ему все равно. Хотя так ведь и должно быть. Я — его обалдевшая пациентка. Что он там не видел из того, что я пытаюсь прикрыть? «Прости, я... Твое полотенце взяла», — заикалась я. «Я тебе принес твое». Он обернулся от ванной закатанными рукавами и кивнул в сторону тумбы. «Рубашка моя и штаны с носками. Давай, отогревайся и выходи». «Спасибо», — смущенно смяла я край полотенца на груди, глядя на то, как он прошел мимо. Дурацкая обида затопила по самые уши. У меня вообще не на что посмотреть, что ли. Даже бровью не повел. Я залезла в ванную, блаженно вздохнув. В душе все рвалось в клочья. Что мне делать? Я жить хочу. Прежней жизнью, а не вот этой. Совсем уже дошла до крайней степени унижения. Бегать за своим доктором и вынуждать его пускать меня в свою ванную. Ну, кошмар. Надо, наверное, извиниться и убраться из его дома. Но куда мне деваться? Понятия не имела. «Может, мы сделаем мне какую-то комнату у тебя в больнице с ошейником или клеткой?» — решительно заявила я, показавшись в гостиной. И тут же втянула голову в плечи. В уютной комнате с горящим камином вкусно пахло кофе и выпечкой. А от стола на меня обернулась незнакомая женщина. Она как раз расставляла тарелки, когда я ворвалась революционным предложением. «Мам, это Робин», — поднялся Джастис от камина. «Робин, это моя мама». «Здравствуйте», — тихо пролепетала я, глупо хлопая глазами. «Очень приятно», — улыбнулась она. «Проходите, прошу». Я пришибленно прошла к предложенному стулу, стараясь не смотреть на Джастиса. «Чувствуйте себя как дома», — улыбнулась мне женщина. «Не буду вам мешать». И она выскользнула из гостиной. А я так надеялась, что не придется объяснять свои слова доктору, потому что вся решительность иссякла. Стоило встретиться с его взглядом. «Выпей чаю», — опустился он на соседний стол. «Согрелась?» «Да, спасибо», — закивала я, послушно выполняя все его просьбы. «Прости, я не должна была втягивать тебя». «А кого?» — перебил он. Наши взгляды встретились, и мне перехотелось строить из себя вообще кого бы то ни было. Ну что уж мне. Я в отчаянии, на грани того, чтобы покончить со всем разом. Разве есть мне дело до того, кто и что обо мне подумает? Я думала, что смогу. Начала я тихо. Смогу сбежать. Думала, поселюсь в какой-нибудь деревеньке, сделаю себе клетку. Но тут появился ты. И я понимаю рядом с тобой, что ни черта не способна. Я даже... С губ сорвался смешок. Я даже надавить посильнее на педаль не смогла. Молодец, что не смогла. Спокойно отозвался он. Робин, я правда хочу тебе помочь. Мне нечего терять. Мне плевать, кто и чем мне угрожает. Я никому не нужен. Ну, кроме матери. Он бросил долгий взгляд на двери, за которыми она скрылась. Но я не знаю, как. Его взгляд вернулся ко мне. Пока не знаю. Значит, сделаем мне клетку? Нет. Отрицательно мотнул он головой. Я буду спать с тобой. Я взволнованно сглотнула. В голове взорвалось много всего, вроде бы то, что я хотела. А где мы будем спать и как? Да что же он, до меня будто снисходит. Я уговорила мужчину с собой спать? Совсем уже хуже некуда. Добровольно со мной спать никто не хочет. Выбор эмоций был настолько велик, что я даже не нашлась, какую выразить, кроме одной. Я не просила со мной спать. «Ты сказала, что хочешь спать со мной», — прищурился он, вроде бы раздраженно, но я видела, усмехался. «В офисе, в кресле», — вскочила я. «Нет, дорогая», — открыто улыбнулся он. «Я люблю спать дома, а не в офисе. Поэтому ты будешь спать со мной, у меня дома». «Не буду я с тобой спать дома». «Робин, я тебя не в свою постель тащу. Хотел бы, нашел способ попроще». «То есть ты меня не хочешь?» Совсем замкнула меня. «Ты моя пациентка», — удивленно вздернул он бровь. «Я права не имею». «Так мне еще не отказывали». «Я не отказываю, а я не предлагаю». Я зажмурилась, чувствуя себя полной дурой. «Прости, я... Ты как-то влияешь на меня, что я ерунду несу полную». «Выпей еще чаю и успокойся», — улыбнулся он. «Я просто буду рядом. Понаблюдаю, сделаю выводы. Ты права, что приехала. Нам неделя осталась. Лучше использовать время по максимуму». «А если я обернусь?» «Даже хорошо», — огорошил он меня уверенностью. «Хорошо?» — опустилась на стол. «Да, мне нужна эта твоя сторона. Понаблюдать, может, даже договориться». Я впервые видела кого-то, кто говорил о появлении зверя не как о чем-то катастрофическом. «Джастис, моя кошка превращает мою комнату в поле боя. Я давно хотел сделать ремонт». И снова эта спокойная улыбка. «А мама твоя?» Растерянно выдохнула я. «К подруге уехала». Он еще немного посмотрел на меня, прежде чем продолжить. «Я справлюсь. А ты не должна бояться выпустить эту свою сторону. Просто позволь ей быть». Во рту пересохло, и я поспешила сделать глоток чая. Но тут же вернула взгляд на Джастиса. Новый виток эмоций сбил меня с толку окончательно. Я верила ему. Каждому слову. А еще восхищалась его уверенностью и спокойствием, с которым он был готов встретиться с моим зверем. «А если не справишься?» Все же закралось неверие. «У меня есть успокоительное», — пожал он плечами. «На крайний случай. Но вряд ли понадобится. Съешь булочку». С губ сорвался смешок. «Ты просто нечто». «Спасибо», — мягко улыбнулся он. И когда я уже взялась за булочку, добавил. «Ты тоже». Просто так я бы никого к себе в ванную не пустил.